Глава 45. Леатрис. Мягкий рассвет заливал комнату каледионской принцессы. Карлена сдвинула одеяло и потянулась, но, ощутив взгляд на своем обнаженном теле, стыдливо прикрылась. Дантгарс усмешливо нахмурился и тут же сдернул с девушки одеяло. Мурашки пробежали по коже, но снова накрыться принцесса не посмела. Она хотела встать с кровати, но Дантгарс одним властным движением притянул и развернул девушку к себе. Карлена молча подчинилась. Она уже привыкла, что охотник не терпит возражений. Поэтому прилегла рядом и принялась разглядывать бесчисленные шрамы и татуировки, которые покрывали почти все тело мужчины. Ее взгляд остановился на крупной татуировке на груди, выполненной с особым мастерством. Мужчина с занесенным для удара ножом и женщина у его ног. «Что это обозначает?» Принцесса вопросительно указала на рисунок, изображавший жестокую сцену. «Охотник и ведьма. Ведьмы — противоестественные создания. Они существуют вопреки природе и против воли людей». «Да-да, ведьмы — зло. Ты уже говорил мне об этом?» — зевнула Карлена, в который раз выслушивая подобные речи. «Ты не понимаешь, какую опасность они представляют?» — возмутился Дантгарс. «Не понимаю», — согласилась принцесса. «И не хочешь понимать?» «И не хочу». Тогда Дантгарс указал на покрывавшие его тело шрамы. «Это все вина ведьм. С каждой охоты я приношу на себе трофеи в виде шрамов. Но я ни о чем не жалею, ведь каждый шрам — доказательство победы добра над злом». «Ты считаешь это добром?» — рассмеялась Карлена. «Я считаю, что я лучше этих отвратительных созданий». Принцесса знала лишь одну ведьму, и та была милейшей девушкой и не имела тех гнусных намерений, о которых нескончаемо говорил охотник. «Твои шрамы доказывают лишь то, что ведьмы — жертвы, которые защищаются от твоей жестокости», — заявила Карлена. «Это не жестокость, это правосудие». «Я ни разу не видела, чтобы ведьм судили честно. Тех несчастных девушек, которых ты привозишь в Мейфор, казнят, не позволяя им оправдаться». «Уймись!» Грубо оборвал охотник. «Я умею отличать виновных от невиновных. Например, я знаю, что ты не ведьма, иначе приказал бы арестовать сразу, как нашел в твоей комнате книгу. Но я чувствую, что ты покрываешь настоящую ведьму. Чья это книга? Карлена?» Принцесса сделала вид, что не услышала вопрос, но охотник не отстал. «Чья это книга?» «Не знаю». «Чья?» — настаивал Дантгарс. «Не моя». «У кого ты ее взяла?» «Я не знаю, как она оказалась в моей комнате», — отвечала принцесса. Ее забавляло смотреть, как злится охотник. «Все ясно. Тебя околдовали, поэтому ты не способна понять, какую опасность несут ведьмы», — решил охотник. «Да какая опасность может исходить от книги?» — воскликнула принцесса. «Ты знаешь, чья это книга?» Карлена закатила глаза, ей надоели вопросы. Она изловчилась встать, чтобы Дантгарс не успел ее остановить, и быстро накинула пеньюар. Охотник поманил девушку к себе. «Я имею в виду не того, кто тебе ее дал, а кто ее написал». «Понятия не имею». В этот раз ответ принцессы был правдивым. «Знаю, что книга древняя». «Верно. Ее написали несколько веков назад». «Кто написал?» Охотник привстал, сунул руку между изголовьем кровати и стеной и достал книгу. Карлена ахнула. Когда только он успел разгадать ее тайник? Дантгарс хмыкнул и раскрыл книгу в самом конце. Ровные строки из мелких, очень аккуратных букв покрывали наполовину исписанную последнюю страницу, а внизу стояла такая же аккуратная округлая подпись и дата. «Я знал, что эта книга существует, и все же был удивлен, когда нашел ее у тебя», — пояснял Дантгарс, пока Карлена разбирала подпись. «Я всегда считал, что книга хранится у ведьм или покровительниц в Дакхааре, но она здесь, и это плохо. Значит, ведьмы хотят начать ритуал». «Леатрис», — прочла принцесса. «Кто это?» «Она более известна как Мертвая Королева». «Та самая Мертвая Королева из храма? Королева темных существ?» «Именно она». «Та самая королева-ведьма, которая несколько веков назад околдовала Амирийского короля, убила его и стала единолично править Амирией». «Она правда была ведьмой?» — заинтересовалась принцесса. «Я думала, это просто легенда». «Нет», — оживился охотник. Леатрис была очень могущественной ведьмой. Она воскресила древних чудовищ, которые охраняли ее, и наводили ужас на весь народ. К счастью, советники, хранившие верность погибшему королю, выступили против ведьмы. Им удалось лишить Леатрис колдовских сил, а потом уничтожить ее и этих ящеров. «А книга?» «Книгу Леатрис написала незадолго до своей смерти. Здесь собраны все ее знания о колдовстве». И самое главное — описание ритуала, который должен позволить воскресить мертвую королеву. «Воскресить? Как?» — оживилась Карлена. «Тебе нечего об этом думать. Жаль, что вместе с мертвой королевой советники не уничтожили и книгу. Ведьмы успели стащить ее. Надеюсь, теперь ты поняла, какое зло составляют ведьмы». «Без всяких сомнений», — иронично отозвалась принцесса, но охотник иронию не расслышал. «Так ты скажешь, чья это книга?» «Мертвой королевы», — логично ответила Карлена. «Кто тебе ее дал?» — разозлился Дант Гарс. «Я ее нашла». «Карлена, тебе лучше сказать правду, пока я не принял против тебя меры». «Что, арестуешь меня?» «Возможно». «Давай». Принцесса насмешливо посмотрела в глаза охотнику. Он не посмеет арестовать ее, единственную любимую дочь короля. «Ты такая же неразумная, как твой брат!» — раздраженно буркнул охотник. «Мой брат? Какой из?» — поинтересовалась Карлена, решив не обращать внимания на грубость охотника. «Младший!» «А что с ним не так?» Вопрос принцессы, к ее же сожалению, был частично риторическим. Проще сказать, что с Робертом так. Он действительно был ее пропавшим братом. Но на этом все. Новый вернувшийся Роберт вел себя странно и непредсказуемо, он мог смеяться и изображать радость, а потом почти сразу злиться и соперничать с мужской частью королевской семьи и, конечно, Дантом Гарсом. «Роберт — легкомысленный мальчишка, который думает, что знает мир лучше, чем остальные. А между тем остальные люди, точнее я, лучше понимают дела, связанные с колдовством», — пояснил охотник. «О чем ты? Как Роберт связан с колдовством?» «Он связан с Дахаром. А где Дахар, там колдовство. Роберт знает о ведьмах больше, чем показывает, я чувствую это. Он осторожен, скрывает свою связь с Дахаром. Но рано или поздно оступится и приведет меня к ведьмам», — с отвращением рассказывал охотник. Карлена невольно вспомнила, что именно Дант Гарс оказался рядом с Робертом, когда тот во время охоты упал с коня и почувствовала себя обязанной задать вопрос. «Ты имеешь отношение к травме Роберта?» Дант Гарс ухмыльнулся. Сегодня нагим оказалось не только его тело, но и его мысли. «Возможно!» «Ты столкнул его с коня? Ты в этом признаешься?» Поразилась Карлена. «Да, это сделал я!» Ни сожаления, ни стыда не было в его тоне. «За что? За то, что ты подозреваешь его в связи с колдовством?» «Он целился в Теотора!» «Роберт? В Теотора?» «Роберт в Теотора», — подтвердил охотник. Карлена внимательно посмотрела на Данта Гарса, пытаясь понять, врет он, чтобы выгородить себя, или говорит правду. «Может быть, он в шутку целился?» «Мое дело не выяснять, шутка это или нет, а действовать. Надо было припугнуть Роберта, пока наглость и безнаказанность не завладели им окончательно. Я знаю, что у него есть свои счеты с твоим отцом и братьями». «Но после столкновения со мной он поостережется мстить им, я надеюсь». «Как благородно с твоей стороны было причинять ему вред, чтобы проучить», — съязвила принцесса. Она схватила одежду Данта Гарса и сунула ему в руки. «Одевайся и уходи», — приказала она, — «и не смей больше никого трогать». «Мне как раз пора выезжать на охоту», — усмехнулся Дант Гарс и принялся неспешно одеваться. Карлена отвернулась. Вскоре она услышала, как охотник идет к двери, и встала, чтобы запереть за ним. Он резко прижал ее к стене и поцеловал. Принцесса грубо оттолкнула его. «Я вернусь ночью», — с омерзительной улыбкой пообещал Дант Гарс.